«Арзамас» представляет курс Елизаветы Волчковой «Средневековый Китай и его жители». Лекция пятая. Женщины в средневековом Китае. Давайте еще раз раскроем свиток Джан Цзэдуаня по реке в день поминовения усопших. Сколько женщин вам удастся отыскать? Китайские исследователи говорят, что на более чем 1600 человек приходится всего 20 женщин. Они, однако, представляют собой весь спектр женского населения империи. Это и простолюдинки в головных платках верхом на мулах, знатные и богатые женщины в дорожных шляпах с вуалью верхом на лошадях или без головного убора в паланкинах. Служанки, пожилые женщины, певички на улицах города. Нам не хватает, наверное, даосских или буддийских монахинь. Но давайте представим, что они скрываются за стенами храмов. Но почему женщин на картине так мало? Каков вообще был статус женщин в сунском обществе? Какие социальные роли они могли выполнять? Наконец, каков был идеал красоты в это время? Обо всем этом мы поговорим в сегодняшней лекции. В предшествующую Сун Танскую эпоху, то есть в 7-10 веках, женщины играют заметную роль в обществе. На дошедших до нас копиях танских картин мы видим придворных дам во всем блеске красоты. Они участвуют в придворных празднествах, выезжают верхом на прогулки и даже играют в поло. Вспомним, какую роль женщины играли в политике танского Китая. Например, императрица Узытянь не просто управляла из-за ширмы, но и провозгласила себя императором, то есть совершила абсолютно непредставимую вещь Китайской империи. И после этого счастливо проправила в течение 15 лет. В танской живописи и поэзии женщина – объект желания. Вот, например, отрывок из стихотворения танского поэта Лю Чанциня, жившего в 8 веке. Оно называется «Глядя на ширму с изображением красавец, написанную Ли Цхоу». Это подстрочный перевод. Не говори, что легко написать ее улыбку. Даже движение ее бровей передает чувство. Легкий ветерок не колышет ее рукавов, и все же я чувствую легкость шелков ее одеяния. Зал украшен зелеными занавесями и полон весеннего ветра. Во внутренних покоях золотая ширма сияет на рассвете. Мои глаза обманывают меня. Почти чувствую себя на террасе Ян-Юнь. Это стихотворение полно эротических коннотаций. Все, что связано с весной в китайской культуре, отсылает к чувственным удовольствиям. Весенними домами назывались публичные дома, а в данном случае весенний ветер, ворвавшийся во внутренние покои, где золотом сияет красавица на шелковой ширме, это тоже вполне прозрачная эротическая метафора. На террасе Ян-Юнь, по преданию правителю древнего царства Чу Сян-Вану, явилась фея горы Ушань. Танские красавицы – статные луналикие женщины с пышными формами. Они носят тяжелый макияж. На покрытом белилами лице черные насурмленные брови и маленькие алые губы. Волосы уложены в пышное облако, украшенное золотыми гребнями, пионами, драгоценными заколками с бабочками на пружинках, которые колыхались при каждом шаге женщины. Аристократическая танская культура позднее сменяется конфуцианской моралью новой элиты – ученого сословия. Нельзя сказать, что в сунскую эпоху воспевание женской красоты и чувственности полностью ушло из поэтического дискурса. Однако под влиянием конфуцианской морали в это время явно побеждает консервативный взгляд на женщин. Конфуций предписывал разделение полов, и моралисты сунской эпохи следуют за ним. Знаменитый историк и политический деятель XI века Сыма Гуан в своем тексте «Разнообразные правила управления семьей» пишет: «В жилище следует проводить строгое различение между внутренней и внешней частью. Дверь должна разделять их. Эти части не должны иметь ни общего колодца, ни общей умывальни или уборной. Мужчина занимается всеми делами вне дома, женщина – делами внутри дома. В дневные часы мужчина не остается во внутренних покоях, а женщина не подходит к дверям внутренних покоев без должного повода. Женщина, покидая внутренние покои, должна закрывать лицо вуалью. Мужчина, входя во внутренние покои, должен держать свечу, освещать себе путь, одновременно предупреждая обитательниц внутренних покоев о своем появлении». Если говорить о свитке Джан Цзэдуаня как о метафоре идеального правления, то важным зримым признаком такого идеального порядка является разделение полов на картине. Практическое отсутствие женщин в публичном пространстве. Такое прослеживается на многих картинах сунского времени. Знаменитый коллекционер XI века Мифу, классифицируя живопись, ставит изображение красавиц в самый низ рейтинга. Эти картины, говорит он, для развлечения богатых и тщеславных, не для изысканной коллекции. Другой известный коллекционер эпохи Северная Сун, император Хуйцзун, правивший в 1100-1125 годах, в своем каталоге живописи годов правления Сюаньхэ не числит ни одного мастера в жанре изображения красавиц. Показательно и такое стихотворение поэта XI века Мэйяо Ченя, которое называется «Приобретя свиток с изображением красавиц Сунь Джунфаня». «Жеребцов трудно приручить. Красавицы редко обладают добродетелями. Я часто слышу о них, как о погубительницах императора и разрушительницах царств. Картина на стене с изящными линиями и красочными цветами. Причина, по которой я унес ее домой, не в том, что я хочу лишить кого-нибудь этого любимого свитка, а в том, что хочу, чтобы он не вредил будущим зрителям». Действительно, очень часто в сунскую эпоху воспевание красоты сменяется воспеванием женских добродетелей, кротости, послушания, спокойной гармонии и мудрости. Вот еще одно стихотворение северосунского поэта Ли Синя, тоже в подстрочном переводе. «Полная луна, пыльный вечер, с прекрасного дерева листопад. Некому оценить редкое очарование ее взгляда искоса. Чай остывает, курения догорают, краски на лице блекнут. Попугай тихо бормочет под дальний звук нефритовой флейты. Ее длинные рукава прикрывают увядшие руки. Не восходи на башню Ми весной. Мудрость в спокойной компании госпожи У Юань. Тихо и спокойно мы проживем вместе до седых волос». В этом стихотворении множество отсылок к идеалу красоты танской эпохи красавицы Ян Гуйфэй. Она была наложницей императора Сюаньцзуна и, как считается, чуть не стала причиной гибели империи Тан в середине VIII века. Очарование взгляда искоса – так описывали Ян Гуйфэй в танской поэзии, а попугай был ее любимым питомцем. Но даже такая красота, как у нее, увядает со временем. Башня Ми – это павильон развлечений, построенный суйским правителем Ян Ди, которого очень не любили традиционные историографы. Он правил в начале VII века и погубил свою империю. Это метафора тленности красоты и разрушительности сексуальной распущенности. Восхождению на башню Ми принесет только горе. Не лучше ли проводить тихие дни со спутницей, подобной госпоже У Юань, то есть некрасивой жене правителя древнего царства Ци, которая, однако, давала ему мудрые советы по управлению государством? По большей части женщины на картинах сунского времени – это именно жены, а не возлюбленные. Здесь нужно сказать, что большая часть картин такого рода дошла до нас от эпохи Южная Сун, то есть XII-XIII веков, более поздние картины. И это картины малых форм, главным образом изображения на веерах. Женщины здесь не покидают внутренних покоев. Их рисуют как распорядительных хозяек, добродетельных матерей, тонких ценительниц ученых знаний и, наконец, покинутых жен, которые томятся в одиночестве в ожидании супруга. Давайте разберем эти сюжеты и посмотрим, как был устроен брак в эту эпоху. Брачный возраст у девушек примерно приходился на время от 14 до 22 лет, а у мужчин от 15 до 30 лет. Медицинская литература того времени говорит о том, что мужские и женские жизненные циклы не совпадают. У женщины в основе цикла лежит семерка. В 7 лет меняются зубы, брачный возраст наступает в 14, расцвет – в 21 год, а конец репродуктивного возраста – в 49. У мужчин в основе цикла лежит восьмерка. Зубы меняются в 8, брачный возраст наступает в 16, расцвет жизненных сил – в 24, а конец репродуктивного возраста – в 64. Поэтому муж должен был быть старше жены, но не настолько, чтобы по возрасту годиться ей в отцы. Брак в традиционном Китае – это не столько союз влюбленных, сколько альянс между семьями. Поэтому супругу, жениху выбирали его родители и приглашали сваху для посредничества. В сунское время для составления удачной партии родители невесты старались давать за ней солидное приданое. Это приданое не то чтобы полностью оставалось в ее распоряжении, но после брака было выделено из семейного имущества и давало жене право голоса в принятии экономических решений. Поэтому женщина-распорядительница дома, заведующая финансами семьи и отдающая приказы слугам – это нормальная практика в сунское время. В отличие, кстати, от последующих эпох, где экономические права женщины были гораздо меньше. Статус жены был законодательно защищен. За попытку низвести жену до положения наложниц устанавливалась уголовная ответственность. Жена очень почиталась за рождение детей. На жизнь замужней женщины этого времени приходилось в среднем около 10 беременностей. То есть в состоянии беременности она практически проводила все время при условии хорошего здоровья. Рождение ребенка – это желанное событие, особенно если этот ребенок – сын. На мать ложилось воспитание сыновей до начала их обучения, то есть примерно лет до 5-6. И тесная связь между матерями и сыновьями сохранялась даже когда сын вырастал. На южно-сунских картинах мы часто видим женщин в окружении счастливых, играющих детей. Такая семейная идиллия. На свитке Джанзэдуаня дети тоже есть. Они играют на улице, просят матерей купить игрушки у бродячего торговца, едят уличные сладости. Интересно, что конфуцианская мораль предписывала отцу быть строгим с детьми и не баловать их вниманием. А на свитке Джанзэдуаня мы видим нескольких мужчин с детьми. Один, например, у входа в трехэтажный ресторан посадил сына себе на шею, а другой – ученый. Перед закладной лавкой учит маленького ребенка ходить. Детская смертность, однако, была очень велика. Есть очень необычная картина южно-сунского художника Ли Суна, который жил на рубеже XII-XIII веков. На этой картине изображена умилительная сцена. Бродячий разносчик развлекает игрушками детей – мальчика и девочку под присмотром их матери или кормилицы с младенцем. В образе разносчика, однако, мы видим скелет. И игрушка, к которой тянутся дети, это тоже марионетка, изображающая скелет. И сценка из умилительной сразу становится страшной. Среди прочих интерпретаций это может быть метафора тех болезней и опасностей, которые подстерегают детей в нежном возрасте. Но вернемся к женщинам. Жена как распорядительная хозяйка и добродетельная мать – это хорошо. Еще лучше, если жена разделяет высокие интересы и увлечения мужа. На сунских картинах женщины нередко окружены предметами, отсылающими к ученым занятиям. Книгами, свитками, письменными принадлежностями. Лучший пример гармоничного брака, основанного на совместных интересах, это брак знаменитой сунской поэтессы Ли Цинжао и ее супруга Джао Минчена. Они жили в XII веке на рубеже Северный и Южный Сун. Они поженились, когда ей было 18, а ему 21 год. Детей у них не было, и все время они посвящали собранию и описанию коллекции произведений искусства, древних бронзовых сосудов, надписей со стел и каллиграфии. После смерти мужа Ли Цинжао закончила работу над каталогом и издала его со своим постскриптумом. Ли Цинжао, кстати говоря, известна не только историей своего гармоничного брака, но и своими совершенно удивительными стихами. Она создала свой собственный стиль внутри популярного в сунскую эпоху стихотворного жанра ци, который вырос из народной песни. Ее стихи ценились современниками наравне с мужскими, и в том числе за то, что в них звучит ни на что не похожий самостоятельный голос. Согласно одной истории, однажды она послала мужу, который был в отлучке, стихотворение на мотив «Опьянение в тени цветов». Джао Минчен попробовал написать стихотворный ответ, используя цитаты из ее стихотворения. Результат он показал другу, но тот высоко отметил лишь строки, которые были заимствованы у Ли Цинжао. Вот как звучит это стихотворение в переводе Михаила Ивановича Басманова. «Прозрачной дымкой, тучью кудлатой, уходит долгий непогожий день. Девятый день грядет луны девятой. Свеча курится пряным ароматом, пугливая отбрасывая тень. К полуночи повеяло прохладой, под полок проникает ветерок, и будет одиночеству наградой лишь яшмовой подушки холодок. Припомнилось мне, в тихий час заката мы за плетнем восточным пьем вино. Еще поныне в рукавах халата таится запах сорванных когда-то цветов, которых нет уже давно. Какую измерить мерою страдания? А ветер западный рвет шторы полотно. Ты желтые хризантемы увидания увидеть мог бы, заглянув в окно». Девятый день девятой луны, праздник двойной девятки, когда было принято восходить на горы и пить вино из лепестков хризантем. Хризантемы – символ осени и мудрости на склоне лет. Но в этом стихотворении подчеркивается не увядание старости, а увядание одиночества в тоске по мужу. Этот мотив очень популярен в сунской поэзии, и он перекликается и с живописным каноном этого времени. Пожалуй, наиболее распространенный сюжет в изображении женщин эпохи Сун – красавица в одиночестве, в своих покоях или в саду, прихорашивается перед зеркалом. Для кого? На отсутствие супруга указывает дорожка, ведущая за пределами сада, куда женщине хода нет. Замещающим образом отсутствующего мужчины может быть и изображение дерева или растения рядом с женщиной. Например, бамбука – это классический мужской символ. Или старые сливы мэйхуа, покрытые молодыми бутонами. Это, например, метафора новой вспышки чувств в старых отношениях. Конечно, в семье, помимо жен, были и другие женщины – наложницы и служанки. В отличие от более поздних эпох, наложницы сунского времени практически не располагали никакими правами внутри семьи. Их могли продавать и покупать. А служанки вообще относились к так называемому подлому люду вместе с преступниками, нищими и представителями презираемых профессий. Еще один тип женщин в жизни сунского ученого, чиновника или торговца – это так называемые певички. На самом деле не очень уважительное наименование, которое принято в русскоязычной китаеведческой литературе. В ряде западных работ таких женщин иногда называют куртизанки. И это тоже спорное достаточно наименование. Женщины этого слоя относились к подлому люду, но при этом были вхожи в высшие слои общества, поскольку составляли компанию чиновникам, знати, ученым и богатым торговцам на празднествах. Их приглашали на разного рода развлекательные мероприятия, банкеты, званые обеды. Они также работали в ресторанах, трактирах, развлекательных кварталах или же могли входить в частные труппы для развлечения гостей хозяина дома. Их работа прежде всего включала исполнительское мастерство, исполнение песен под музыкальный аккомпанемент или исполнение танцевальных номеров. Они также должны были наливать вино гостям, поддерживать беседу и декламировать стихи. Некоторые из них обладали высоким уровнем образования и утонченным вкусом. От них могли ожидать и сексуальных услуг. Но, судя по всему, во многих случаях они были вольны сами выбирать себе партнера и вполне могли отказать назойливым ухажерам. В тексте XI века спорного авторства «Собрание изречений. Продолжение» говорится: «То, что постыдно, хвастаться, что твоя жена прямая и добродетельна. Хвастаться, что певичка любит тебя, не будучи избранным певичкой, врываться к ней силой». А Мэн Юань Лао в своих записях «Прекрасных снов о восточной столице» в тексте XII века описывает такую сцену. После императорского банкета девушек из танцевальной труппы встречают у ворот дворца юные ухажеры, которые соревнуются друг с другом дарами, вином и закусками. Каждый счастливец уезжал домой верхом на благородном скакуне, хвастаясь красотой своих спутниц перед досужими зеваками на императорской улице Юйде. Успешный мужчина того времени обязательно в окружении прислуживающих ему красавиц. Нужно отметить, что жена выбиралась для мужчины родителями, а вот певичку выбирал он сам. В семейной жизни традиционная мораль порицала выражение привязанности, а в контексте культуры развлечений флирт и чувства не только приветствовались, но и воспевались. Добавлю, что именно из песен в кварталах развлечений, судя по всему, появился популярный в сунскую эпоху стихотворный жанр ци, который, в отличие от регулярной поэзии прошлых эпох, допускал строки разной длины в разнообразных комбинациях и очень обогатил китайскую поэзию, дав ей новый творческий импульс. Обзор положения женщин в сунскую эпоху я закончу идеалом женской внешности. Мы уже вспоминали статных и пышных танских красавиц. Сунские красавицы скорее подобны изящной сливе мэйхуа. Они стройные, хрупкие, почти бесплотные, с белой кожей от постоянного сидения дома, надо думать. А многослойные шелковые одеяния с развивающимися лентами и шарфами только подчеркивают их изящество. В это время становится распространенным обычай бинтования груди и еще более известный обычай – бинтование ног. По легенде, император государства Южная Тан, существовавшего в последние годы эпохи пяти династий десяти государств в X веке, приказал создать для своей наложницы золотой лотос. На этом золотом лотосе она исполняла танец, перевязав ступни так, чтобы они были похожи на полумесяцы. Танец был такой грациозный, что все стали подражать ей в бинтовании ног. Но это только легенда. Мы не знаем, откуда на самом деле взялся этот обычай. Возможно, действительно из практики танцовщиц. Из дворца он распространился в развлекательные кварталы, оттуда в семьи чиновников и ученых, посетителей развлекательных кварталов, а потом со временем, уже к концу XIII века, и на все состоятельные семьи. Во всяком случае, на те, которые желали выгодной партии своим дочерям. Бинтование ног предполагало довольно мучительную процедуру. Пальцы ноги загибались внутрь, а стопа складывалась пополам и перевязывалась бинтами. Это нужно было проделывать с раннего детства и на протяжении всей жизни, чтобы нога не начинала расти вновь. В результате ножка выглядела маленькой, как бутон лотоса, и невероятно эротизировалась в китайской традиции. При этом женщина оказывалась скованной в движениях, ей тяжело было ходить, и на большие расстояния самостоятельно перемещаться она не могла. Но зато ее плывущая походка с маленькими шажками воспринималась как образец изящества и грации. В целом понятно, почему мы не видим женщин на свитке Джанзе Дуаня по реке в день поминовения усопших. Чтобы их увидеть, нам нужно заглянуть в паланкины или во внутренние дворики усадеб, или же в залы развлекательных заведений. Женщины в сунскую эпоху царят во внутренних, приватных пространствах, а публичное пространство – это мир мужчин, ученых и чиновников, о котором мы поговорим подробно в следующей лекции. В следующей лекции о государственной службе, алхимии, коллекционировании, каллиграфии, винопитии и других занятиях, достойных ученого мужа империи Сун.